а таким же, каким и тебя, товарищ Буденный. Товарищ Сталин приказал. Димитров почесал нос и продолжил. Он еще велел найти товарищей Галета и Белова. Я правильно понимаю, что один из этих товарищей либо Галет, либо Белов. Правильно, да не совсем, ухмыльнулся Буденный, ужасно довольный тем, что не он один попался на обманчивой внешности Саши. Они здесь оба. Как-то-во, растерялся Димитров. От удивления он даже перешел на родной язык. Твамамче, нали, 59, я, Галет, представился Вениамин Андреевич, а я, Белов, можно Саша. Димитров пожал руку Галету, а потом долго и очень внимательно рассматривал Александра и, наконец, произнес, очень приятно, товарищ Саша, извините, можно вас спросить, какой у вас пистолет? Александр изящно, словно фокусник, шевельнул рукой и в ладони появился трофейный ствол. Вот, знаете, подумав, заметил Димитров, мне кажется, что этот пистолет несколько тяжеловат для вас. Вы не думали о том, чтобы заменить его на что-то более легкое? Ну, если честно, так это не мое оружие. У меня был Браунинг номер один, но его товарищ Сталин в сейф запер, а у ключа у меня нет. Да и был бы, я бы все равно без его разрешения туда не полез бы. А это, трофей, просто наган для меня, еще хуже. Ну, я примерно это и думал. Кивнул Димитров и громко позвал. Христо, ела за минутку. 60. В комнату вошел командир РК, но без фуражки. Его черные волнистые волосы растрепались от быстрой ходьбы, а в руках он держал большой черный кожаный саквояж, похожий на докторский. Товарищ Димитров, познакомься, Христо, это, товарищ Белов. Надо бы ему оружие по руке подобрать. Покажи, что у тебя есть. Военный повернулся к Александру, ничуть не удивился его возрасту и протянул руку. Христо Боев 61 можно просто, Христо. Пойдем, юнок. Болгарин-красноармеец раскрыл свой саквояж, и Саша слегка ошалел. Он впервые видел, чтобы так перевозили оружие. Здесь были пара маузеров, один в деревянной колодке, другой в кожаной армированной кобуре, три парабеллума, артиллерийский с длиннющим стволом, обычный и полицейский, калибра 7,65, японский намбу, австро-венгерский штейр, пара кольтов 45-го калибра и пара 38-го. Белов взял было малокалиберный парабеллум, взвесил его в руке, но тут, на самом дне саквояжа, среди разнокалиберных патронов в пачках и россыпью, лежали два Вальтера ПП, никелированный и вороненый. «Мама моя!» – тихо, но внятно прошептал Саша. «Пистолет Джеймса Бонда». Он взял в руки вороненый пистолет, примерился, выщелкнул магазин, удостоверился, что тот снаряжен, оттянул затвор назад, поставил на задержку и заглянул в ствол. «Новенький», — цокнул языком Александр, «ухватистый, хорошая машинка, еще патроны к нему есть, сколько скажешь, столько и дам, десятка три хватит, четыре, мне его еще пристреливать». Боев посмотрел на мальчишку с уважением. «Ну, вообще-то у нас где-то карточка на него лежит, найду, пришлю, спасибо». «Слушай, Христо, а можно, я оба возьму?» Боев широко улыбнулся. «Бери, мамче. Если захочешь, мы тебе и третий пришлем. Чего-чего, а этого добра у нас хватает». Тут Белов наконец вспомнил, кем был в это время Димитров. Коминтерн. Он наглядел Христо Боева с ног до головы и спросил. «Ликвидатор?» И снова Боев не удивился. Глядя Саше прямо в глаза, он ответил. «Да, как и ты, юнок». Белов улыбнулся. «Сработаемся. Пошли. Посмотрим, где еще могут точки выхода на цель найтись. Вдруг я что-то проглядел». 9. Только когда совещание закончилось, Сталин поднял трубку телефонного аппарата и выслушал еще раз рассказ о событиях от Галета. Затем коротко приказал Белова к аппарату. И когда Саша взял трубку, спокойно спросил. «Товарищ Саша, как вы полагаете, кто?» «Полагаю, Хрущев и Ягода, дайте». От этого обращения глаза Сталина на мгновение потеплели, но тут же снова стали ледяными. «Почему ты так думаешь, Кхмацвила? Какой им прок в ваших смертях? Они вряд ли собирались убивать Василия и Свету. Скорее, похищение. А вот потом...» Сталин вздрогнул, а затем произнес раздельно и негромко. «Вот как?» Помолчал и повторил снова. «Вот как?» Саша услышал в трубке, как Сталин негромко и уверенно отдает какие-то приказы, потом снова спокойный и размеренный голос вождя. «Взаимодействуйте с товарищем Галетом. С Буденным еще не поссорился, уже помирились, дайте». Сталин издал короткий смешок. «Быстрый ты у меня у нас. Опасности для Тату-62 Васьки и Артема нет». Саша удивился тому, что Сталин назвал Светлану таким странным именем, но подтвердил, что теперь ближняя дача – неприступная крепость, которую и с танками не вдруг взять. «Хорошо», – помолчав, – сказал Сталин. «Молодец, сынок». Ночь на ближней даче прошла спокойно. Вдоль забора шагали усиленные патрули курсантов высшей военной школы в ЦИК, охранники НКВД сидели в готовности возле пулеметов, а в самом доме, точно засадный полк на Куликовом поле, прятались два десятка бойцов-ликвидаторов военного отдела Коминтерна. Вместе с ними сидел и Галет, а вот Белов. Саша лежал в постели, отправленный спать непререкаемым приказом Сталина. Но, разумеется, он не спал, просто лежал и медитировал. Искусство медитации позволяло поочередно расслаблять разные группы мышц, так что он не боялся оказаться не выспавшимся и не отдохнувшим. В этой же комнате сопели в две дырочки, а вернее, в четыре, Василий и Артем. Оба паренька устали от переживаний сегодняшнего дня и присытились новыми впечатлениями, а потому спали спокойным сном уставших от серьезной работы людей. Старинные напольные часы в коридоре мерно пробили три. Рассудив, что нападение в эту ночь уже, скорее всего, не произойдет, Белов высвободил свою детскую составляющую, свернулся под одеялом уютным клубочком и заснул. Спал он спокойно до самого утра. Утро началось для всех неожиданно. В комнату постучалась Вера Степановна и громко сообщила, что всем соним за соним давно пора вставать, потому что завтрак ждать не будет. Из короткого разговора выяснилось, что вчера Сталин переговорил с Верой Степановной и отдал приказ зачислить женщину в штат на правах экономки. «Вы у нас, товарищ Беляева, будете, так сказать, управительницей дома», — сказал он таким тоном, что даже если Вера Степановна или еще кто-то из присутствовавших и хотел оспорить это решение, то тут же передумал. А Сталин добавил веско: «Мой новый сын охарактеризовал вас с самой лучшей стороны. Детям тяжело без женской руки, и я надеюсь, что вы, товарищ Беляева, будете здесь так же точны и внимательны, как и на прежнем месте службы. А вы, товарищ Власик, введите товарищ Беляеву в курс всех дел». И вот теперь введенная в курс всего Вера Степановна энергично взялась за свои новые обязанности. Правда, тут ее ожидало первое разочарование. Ее Сашенька, а вслед за ним и Василий с Артемом в один голос заявили, что завтрак подождет, а им нужно сперва позаниматься. И никакие уговоры, вроде «вот сперва позавтракайте, а потом уже и занимайтесь», не возымели никакого действия. Ребята выбежали на улицу и тут же столкнулись с Надмитом Банзаргаевым. Бывший дворник, переодетый в красноармейскую форму без знаков различий, напевая какой-то странный монотонный мотив, устанавливал на боковой дорожке березовые поленья, вертикально. Увидев мальчиков, Надмит оставил свое занятие, поклонился Саше и вежливо проговорил: «Поздравляю тебя с новым рассветом, пришедший в третий раз. Ты вывел своих гамагжа-63 на обучение. Позволено ли будет мне, недостойному беглому монаху, принять участие в ваших занятиях и добавить свою горсть воды в твой источник?» Василий, слушая эту цветистую речь, не удержался и фыркнул. И тут же нарвался на холодную отповедь нового сводного брата. «Красный, ему твои слова еще более смешными кажутся. А насчет его умений, помнишь, как он вчера метлу бросил? Так же сможешь?» «Нет, тогда молчи и внимательно смотри и слушай». Он поклонился Надмиту. «Я с глубокой признательностью приму твою благодатную помощь и поддержку, многоуважаемый Даос. Сперва мы разогреемся, а потом припадем к твоей мудрости». И, увидев, как заскучали Артем и Василий от этих речей, рявкнул сержантским тоном: «Вперед, бабы беременные, шевелись, муфлоны тифозные». В этот раз Красный и Артем поняли, что вчерашняя зарядка была детской забавой. Когда они, запаленно дыша после пробежки и комплекса растяжек, кувырков и кат, добрались до дома, их ожидало новое упражнение. На дорожке стояли добрых полсотни поленьев. Надмит поклонился всем троим, затем легко запрыгнул на первое полено и побежал по ним, то резко останавливаясь, то высоко подпрыгивая, то ускоряясь, то резко меняя направление бега. И при этом ни одно полено не то что не упало, но даже и не шелохнулось. Побегав так минуты три, тибетец спрыгнул на землю и снова поклонился. «В бою нужно держать свое ци в железных оковах. Это хороший способ укрепить ци. Вперед!» Первым попробовал Артем. Он свалился уже со второго полена. Василий одолел четыре, а Саша добежал до середины деревянной дорожки, но тут Надмит резко вскрикнул и хлестнул мальчика по ногам неизвестно откуда взявшейся длинной толстой веревкой. Белов подпрыгнул, увернулся от удара, но удержаться уже не смог и кувырком слетел с падающего полена. Надмит безучастно следил за этими попытками, затем, когда мальчики собрались перед ним, снова поклонился. «Прежде чем пытаться сделать, надо рассудить, умеешь ли ты делать это?» Василий покраснел, а Саша и Артем слегка потупились. Тибетец принялся за обучение дыхательной гимнастике, показав несколько базовых упражнений, а так как Александр уже имел представление об этом, то с ним Банзаргаев занялся эзотерическими упражнениями. Парень чуть не до потери сознания дергал веревку, накрепко привязанную к здоровенной сосне. Несколько раз Белов был уже готов проклясть свою идею привлечь тибетского монаха к физическим занятиям, но, вспомнив, как в той, другой жизни видел документальные фильмы и читал доклады о возможностях тибетского МАКЦ-зал, снова и снова яростно рвал на себя опротивившую привязку. Попутно он успел поинтересоваться у тибетца: «Достопочтенный даос, почему вы упорно называете меня трижды рожденным?» «Ну, я бы понимал еще дважды, но трижды...» Ответом ему была лишь загадочная улыбка на сморщенном азиатском лице. «Ты вспомнишь?» Саша хотел было спросить, когда, но тут на двор выскочила разъяренная Вера Степановна. Она коршуном налетела на растерявшегося Надмита и пошла чистить его на все корки. «Ишь, удумал, детям кушать давно пора, а он тут. Сперва бегать точно скаженных заставил, потом ползать, а теперь и вовсе, по палкам скакать. Да что они тебе тут, блохи, что ли? Вот я тебя». И разбушевавшаяся Беляева в сердцах хлестнула Банзаргаева полотенцем. Тот плавным движением увернулся от этого оружия, затем, скользнув под него, внезапно оказался прямо перед Верой Степановной. «Достопочтенная хранительница очага, зачем ты расходуешь свое драгоценное ян на пустой крик? Они уже заканчивают и сейчас будут готовы вкусить тех блюд, что приготовили под твоим мудрым присмотром». Саша тем временем махнул рукой, и все трое мальчишек поспешили перейти к водным процедурам. Вера Степановна с ужасом слушала визг обливаемого холодной водой Артема, шипение Василия и уже хотела отчитать своего Сашеньку за такие дикие развлечения, но внезапно девушка-подавальщица с кимовским значком на груди облизнула пересохшие губы и с неожиданной хрипотцой в голосе произнесла: «Какой молодец этот Саша, физкультуру любит, сразу видно, настоящий коммунар растет». Слушая эту похвалу в адрес своего любимца, Вера Степановна расцвела и милостиво рассудила, что, наверное, Сашенька знает, что делает. За завтраком Белов отмел идеи Надмита относительно меню, безапелляционно отрезав: «Калории восстанавливать лучше животным белком, чем клетчаткой. Единственное, что было принято из тибетских советов, был чай со сливками, хотя и Артем, и Василий, и Саша от всей души ненавидели забеленный чай. Сегодня, вместо привычной в семье Сталина каши, Вера Степановна, устроив настоящий скандал на кухне, приготовила на всю компанию сырники. Румяные и поджаристые, залитые сметаной и вареньем, они оказались приятнейшим разнообразием, которое оценил даже сам хозяин. А Власик, с удовольствием сметеливший аж три порции, внезапно поинтересовался: «Товарищ Беляева, а как же так вышло, что вы с такими талантами, и не замужем? И куда только ваши масторговцы смотрели?» «Ну вот вы и займитесь, Николай Сидорович», — легко обронил Саша. «Ваши НКВДшники, наверное, должны быть повнимательнее. На блессе облиеге». 64. Вера Степановна смущенно потупилась. Сталин, лукаво прищурившись и макнув сырник в сметану, рассудительно произнес: «Очень верное замечание сделал товарищ Саша. Вам, товарищ Власик, нужно прислушаться к гласу народа». Отчего Вера Степановна густо покраснела. После завтрака ребята было потащили Сашу с собой, но Белов уперся и отправился искать Галета. Вениамин Андреевич нашелся в кухне, где он с аппетитом уплетал сырники, приправленные масляными взглядами двух молодящихся поварих. Увидев Сашу, он сделал извиняющийся жест: «Сейчас, мол, доем», но Белов сразу же взял с места в карьер: «Товарищ Галет, срочно, по поводу ягоды и вчерашних событий». Зам Власика затолкал в рот последний сырник, проглотил его не жуя, словно питон, и встал, одернул гимнастерку. «Пошли, товарищ Саша». В коридоре они нашли укромный закуток, и Галет, предваряя слова Саши, коротко заявил: «Ягоду надо брать немедленно». Белов окинул взрослого собеседника внимательным взглядом и с интонациями товарища Сухова произнес: «Ну, а в чем же дело?» «Пошли», — Галет задумался. Вчера он имел возможность не только посмотреть на удивительного мальчика в деле, но и успел переговорить с паукером. Карл Викторович рассказывал о действиях Белова излишне эмоционально, но довольно подробно. «Веня, ты меня понимаешь?» Он сначала стрелял, потом смотрел. «Клянусь тебе», Паукер облизал пересохшие губы, «и всегда попадал, понимаешь?» Стрелял не глядя, но попадал. «А как он оружие держит, ты видел?» Галет кивнул, вспоминая скупые, точные движения мальчика. А Паукер, захлебываясь, продолжал. «И как он у меня наган выхватил? У меня махновцы отнять оружие не могли, впятером. А этот, раз, и нет у меня в кобуре нагана. Понимаешь, Веня?» Галет оставил историю о пяти махновцах на совести Паукера, но что факт, то факт. Отнять оружие у взрослого мужчины для 13 хорошо, пусть 14-летнего подростка, задача нетривиальная. Он оглядел Сашу с ног до головы и спросил: «Думаешь, тебя отпустит?» «Думаю, нет», — Белов усмехнулся понимающий, взрослой усмешкой. «Но мы ведь никому не скажем, толкаешь меня на служебный проступок, это тебе, то есть у вас так называется?» «Ну, толкаю, а что, нельзя?» Настал черед усмехаться Галету. «Можно, надо бы команду для ареста подобрать. Где подбирать, думаешь?» — быстро спросил Саша. Вениамин Андреевич помолчал, мысленно оценивая своих подчиненных и сослуживцев. «Возьму троих из охраны, сменившихся, съездим и, в лучшем случае получим холодного ягоду, в худшем, холодную группу захвата с товарищем Галетом во главе». Пауза. «Хорошо, что ты предлагаешь? Берем парней Боева, человек 7-8, плюс, твои трое. Первым иду я, с Христо. Вы тихо нейтрализуете охрану, мы входим в кабинет и привлекаем внимание ягоды простым естественным вопросом». «Чего? Каким еще вопросом? Как пройти в библиотеку?» «А?» Галет обалдело посмотрел на своего собеседника, увидел смеющиеся глаза и все понял. «Шутим, да, есть маленько. Кстати, пока собирается группа, нарисуй-ка мне схему помещений, и маршрут наметим». К зданию на Лубянке с разных сторон почти одновременно подъехали три автомобиля. Из первого, длинного и солидного Бьюика вышли трое. Подтянутый мужчина в шикарном костюме синего бастона, мальчик в защитного цвета костюмчике с пионерским галстуком на шее и молодой парень в красноармейской форме без знаков различия, но с россыпью значков на груди. Из подъехавшего с другой стороны подкарда вышли пятеро сотрудников НКВД и уверенно направились к главному входу, где и столкнулись с троицей из Бьюика. «Вы к нам?» – поинтересовался один из НКВДшников. Человек в бастоновом костюме широко улыбнулся и громко, так чтобы слышали часовые у входа, произнес, коверкая слова: «Я, ми искать нашелник, наш молчик ведей враг еще раньше ведей его фатерлянд, Дейчлинтее, Германия». На лацкане бастонового сверкнул значок Коминтерна, часовые превратились в слух. «Этот враг он убивай коммунист, много». Человек в костюме посерьезнел, а мальчик опустил голову и затеребил галстук. «Товарищ, этот враг убивай его отец унт мать, наш молчик мы спасай его, перевозив Советский Союз, и он здесь ведей этот шеловик не посольство, он ходит, как совет граждан, мы хочем ведей товарищ Генрих это важное есть». Один из НКВДшников вытащил из кармана гимнастерки удостоверение, небрежно махнул им перед часовыми. «Мы проводим товарищей коминтерновцев к товарищу Ягоде, похоже, шпионаж». Часовой молча кивнул. «Конечно, раз такое дело». Та же сцена повторилась у дежурного, а часовые в это время уже общались с толпой коминтерновцев, вылезшие из третьего автомобиля, старенького, обшарпанного Форда. Коминтерновцы размахивали удостоверениями, бурно что-то объясняли, мешая венгерские, польские, немецкие и, кажется, даже китайские слова, но что им собственно нужно, понять было невозможно. На выручку часовым кинулись дежурные, кто-то пытался переводить, но тут же сбивался, погребенный разноязыкой лавиной. НКВДшники начали постепенно закипать от непонимания, и громкость общения изрядно возросла. Все орали друг на друга, размахивали руками, пытаясь что-то объяснить и растолковать. Никто как-то и не заметил, что к группе спорящих присоединились еще какие-то сотрудники НКВД, но не вышедшие из здания, а появившиеся откуда-то со стороны. А вошедшие в здание уже поднимались на второй этаж. НКВДшники окружили коминтерновцев плотным кольцом так, что мальчика вообще было не видно, а молодой человек в военной форме среди них затерялся. Такой плотной группой они подошли к приемной наркома внудел. Тут же четверо сотрудников НКВД, точно брызги отброшенного в лужу камня, разлетелись по помещению. В их руках появилось оружие, и все бывшие в приемной оказались на прицеле. Четверо. Бастановый, мальчик, НКВДшник с холодным узким лицом и парень красноармеец вошли в кабинет. Генрих Григорьевич Ягода сидел за большим, покрытым кожей письменным столом. Он поднял голову на звук открывшейся двери. «Товарищ Галет, я вас не вызывал». Вперед шагнул мальчишка-пионер. «Гражданин Ягода, по распоряжению ЦК КПСС, то есть ВКПП, вы арестованы». Ягода приподнялся. «Смешная шутка, мальчик, очень смешная». В руках пионера со значком КТО-65 на груди вдруг оказались два пистолета. «Руки держать на виду». Медленно встал, шаг назад и выходишь из-за стола. «Справа, товарищ Галет», — возмутился Генрих Григорьевич. «По-моему, это уже переходит все границы. Потрудитесь объяснить». Договорить он не успел. Христо Боев, бастонный, буквально прыгнул к столу, не перекрывая, однако, Белову директрисы стрельбы, и рывком выдрал Ягоду из-за стола. «Объясним», — прошипел Галет и ловко защелкнул на руках наркома наручники. «И ты, сука, нам все объяснишь. Объяснишь, например, как это к твоему костолому легкий карабин Токарева 66 попал, который Хрущеву подарили». Обоев грубо Ягоду ткнул в спину извлеченным из-под пиджака маузером. «Шел, гнида». В приемной к маленькому конвою присоединились остальные чекисты. Они приняли Ягоду за плечи, затем Саша выглянул в коридор. «Чисто», — выдохнул он. Начали движение. Группа чекистов и коминтерновцев вывела Ягоду и быстро потащила вдоль по длинному коридору. Одновременно Боев и второй болгарин, Мирча Спасов, громко заговорили по-болгарски, отвлекая внимание дежурного. Со стороны могло показаться, что нарком внудел идет вместе с группой товарищей, внимательно слушая их оживленный рассказ. Но Ягода не собирался сдаваться без боя. «Помогите, товарищи, это, банди». Больше он ничего не успел сказать. Белов изо всех сил ударил Генриха Григорьевича стволом правого пистолета в печень. Одновременно он выстрелил в схватившегося за кобуру дежурного из пистолета в левой руке. Звук у Вальтера ПП, конечно, негромкий, но это все-таки выстрел. Двери трех кабинетов открылись почти синхронно. Что случилось? Кто стрелял? Оценив обстановку, Боев тут же скомандовал: «К машинам, бегом, я, Мирча и вот ты». Он указал рукой на одного из НКВДшников: «Прикрываем». Однако Саша с этой диспозицией был не согласен, а потому приотстал и снова вернулся по лестнице наверх. И вовремя. Коридор затянуло сизо-голубым дымом от выстрелов из добрых двух десятков наганов, ТТ, парабеллумов и прочих кольтов. Скорчившийся у лестницы Боев скупо отвечал из своего маузера, с другой стороны также редко огрызался Спасов. Молодой парень из сталинской охраны лежал под стеной. На груди гимнастерки расплывались три кровавых пятна. Оценив расклад сил, Саша понял, что Боев продержится и сам, а вот что касается второго болгарина, вопрос остается открытым. Он перекатом проскочил простреливаемый коридор, успев всадить две пули в крупного мужчину, слишком уж нахально выставившегося из ближней двери. «Это, раз», — механически отметил Белов и тут же выстрелил в молодого НКВДшника, решившего пустить в ход винтовку. «А это, два». Откуда-то снизу, перекрывая выстрелы, раздался крик Галета: «Вниз, быстро, отходим». Саша ткнул в бок болгарина: «Давай, братушка, беги». И выстрелил в коридор теперь с обеих рук. «Вместе», — выдохнул Спасов. «Один не пойду». Белов взглянул на него бешеными глазами. «Бегом, б мягкий знак. Приказываю, бегом». И снова три выстрела вдоль по коридору. Мирча Спасов не был трусом. Он участвовал в ликвидации их в Болгарии и Македонии. Он дрался с полицейскими, он нелегально перешел через границу, но увидев глаза этого мальчика, ему вдруг сразу расхотелось спорить. Прыжком он перелетел через коридор и побежал вниз по лестнице. Сверху часто-часто захлопали наганы, им ответил Вальтер, а потом раздался дробный перестук маленьких ног по ступеням. Мирча решил не дожидаться, когда удивительный мальчик его догонит, и рванул вперед. Внизу все было уже кончено. Коминтерновцы и подошедшие охранники держали дорожку отхода. У стойки лежал дежурный с клинком в сердце, часовые сидели связанные в углу. Саша увидел, что Галет стоит возле открытой двери с артиллерийским парабеллумом в руках, и наддал ходу. Маленьким метеором он пронесся мимо Вениамина Андреевича, и тот, пропустив мальчика, тоже выбежал из здания. Они пулями влетели в ожидавший их Бьюик, и тяжелый автомобиль сорвался с места, оставив на асфальте дымный след сгоревших покрышек. В этот раз за рулем сидели люди, отменно знавшие Москву 30-х, со всеми ее проходными дворами и узкими переулками, а потому маленькая кавалькада добралась до ближней дачи куда быстрее, чем это вчера удалось Белову. Машины влетели на охраняемую территорию, пронеслись по аллеям и остановились прямо перед домом. «Ну, товарищ Саша», — произнес Галет, — «теперь ступай к своим. Тут уж мы, извини, без тебя поработаем». Белов аккуратно убрал руку мужчины со своего плеча и серьезно спросил: «А справитесь?» Галет покачал головой и также серьезно ответил: «Ну, мы постараемся». Как раз в этом у Александра были серьезные сомнения. Техника блиц-допроса была разработана значительно позднее. Он уже собирался высказать свои соображения, но тут неожиданно появилась Светлана. Увидев Белова, она бросилась к нему со всех ног, крича: «Саша, ну вот где ты был? Мы тут с тетей Верой все глаза проглядели, а ты? Нехороший мальчишка». Александр было улыбнулся, но вдруг по спине его пробежал легкий озноб. Он уловил в Светланиных речах те самые интонации собственницы, которые много раз слышал у кандидаток на руку и сердце простого офицера спецподразделения в той, другой жизни. «Долбануться, надо же, от горшка два вершка, а туда же, в хозяйке метит». Саша глубоко вздохнул. «И ведь не отвертишься. При таком папе в мужья нельзя получить разве что папу римского. Да и то, не факт». Он повернулся к Светлане и раскрыл объятия. «Сестренка, ну, прости, Светик, прости», — говорил он извиняющимся тоном висящей на нем девочки. «Меня в Коминтерн возили. Думали, что о моей матери что-то стало известно. Кому-то показалось, что она жива». Светлана немедленно отпустила Сашку, потупилась. Потом погладила его по руке, заглянула в глаза. «Нет, не твоя мама». Ее глаза быстро повлажнели. «Ты же знаешь, у меня мама тоже умерла». Она снова погладила его по руке. «Я понимаю», и всхлипнула. Белов вдруг почувствовал себя мерзавцем. Его мать, мать старшей его половины, умерла, причем давно, а Светлана еще жила такой страшной потерей. Он приобнял девочку, погладил по голове. «Ха, тили-тили тесто, жених и невеста», — пропел, дразнясь, неизвестно откуда вынырнувший Василий. «Скоро-скоро обвенчают, скоро поп благословит». Светлана покраснела, вырвалась от Саши и набросилась с кулаками на брата. Белов нахмурился и отошел в сторону, не желая слышать криков и воплей дерущихся родственников. Но долго его одиночество не продлилось. К нему подошел смущенный Василий и, глядя в сторону, выдавил: «Немец, ты это, ну, я, дурак в общем, а я ж не знал, куда и зачем ты ездил». «Мир, проехали», — миролюбиво сказал Саша и протянул ему руку. «Мир, только, Вась, ты не обижайся, и Артему со Светкой скажи, мне бы одному побыть». «Ага, ага», — понятливо согласился Василий. «Немец, ты тогда в библиотеку иди, там никого нет, а оттуда, если охота, можно вообще в подвал уйти». «Ты надолго?» — спросил он, увидев, что Александр собрался уходить. «А то тетя Вера искать тебя будет. Ну, так, на часок-другой. Прикроешь? Ну, давай, немец, иди. Прикроем, чего там». В библиотеке было тихо и прохладно. Собственно, библиотека и эту комнату можно было назвать весьма условно. Книг тут имелось явно меньше, чем в кабинете Сталина. Тут стояли лишь три книжных шкафа черного дерева и удобный кожаный диван. Белов улегся поудобнее и попробовал расслабиться. Его новое, слишком юное тело требовало отдыха после чересчур насыщенного утра. Но расслабиться не получалось. Мешали какие-то тихие, на грани слышимости, звуки, настойчиво пробивавшиеся в тишину библиотеки. Саша приподнял голову. «Б, мягкий знак. Дрова, что ли, рубит». Но за окном никто ничего не рубил, да и доносились эти странные, раздражающие отзвуки с другой стороны комнаты. Повинуясь инстинкту охотника, вбитому в старшую половину десятилетиями службы, мальчик поднялся и пошел по периметру вдоль стен. Источник раздражения был отыскан почти сразу же. Маленькая неприметная дверь в стене между двумя шкафами. «Красный сказал, что отсюда можно в подвал попасть», — вспомнил Саша. «В подвале дрова рубит, или мясо?» Он нажал на ручку и бестрепетно зашагал вниз по крутым ступеням. «Еще одна дверь, тоже не запертая. Отвечай, сука!» И сразу же хлюпающий звук удара и стон. «Отвечай, гнида!» Белов оглядел открывшуюся его взору картину и вздохнул. «Писец, это я удачно зашел». Двое коминтерновцев синхронно обернулись на его голос, но окровавленного Генриха Ягоду в разодранном мундире не выпустили. Сидевший за дощатым столом Димитров поднял удивленный взгляд, а Галет и Боев без гимнастерок, с засученными рукавами нательных рубах, переглянулись. Вениамин Андреевич нетерпящим возражения тоном сказал: «Саша, не надо тебе здесь быть, нечего на такое смотреть». Он хотел продолжить приказом немедленно уйти, но Александр снова вздохнул. «Полностью с вами согласен, товарищ Галет, не годится просто стоять и смотреть, как вы материал портите. У вас тут что, кружок бокса?» И, не глядя на задохнувшегося от возмущения НКВДшника, продолжил, одновременно осматривая комнату: «Ну, что за колхоз, кто ж так допрос гонит? Ну-ка, товарищи, вон тот стул сюда. Ага, очень хорошо, почти то, что надо». Он внимательно оглядел Генриха Григорьевича, затем махнул рукой: «Этого, раздеть догола, а мне, нож дайте». Бодро орудуя взятый на прокат у одного из болгар-коминтерновцев финкой, Белов прорезал в фанерном сиденье стула отверстие, поднял, примерился к заднице ягоды и подрезал еще немного. «Так, теперь вот вы, товарищ, дуйте в кухню, за примусом. Бегом, я сказал. А остальные?» Он критически оглядел разоблаченного главу НКВД и протянул Галету испорченный стул: «Зафиксировать мне вот это на стуле так, чтобы шевельнуться не мог». Ну, Боев с Галетом переглянулись, но не решились ослушаться приказа. Через несколько минут голый Ягода уже сидел на стуле, накрепко примотанный к ножкам и спинке. В этот момент доставили примус. «Кто-нибудь разожгите мне эту хрень, а то я не умею», — бросил Саша небрежно, а сам оторвал у стоявшего в углу ящика дощечку и принялся раскалывать ее финкой на тонкие лучинки. Впрочем, тут же оставил это дело и послал другого охранника к тете Вере с просьбой принести десяток иголок разной толщины. «Ну, соври что-нибудь, скажи, что у товарища штаны распоролись», — коротко бросил он в ответ на слабое мяуканье. «А что я ей скажу? Бегом, в перехлест твою об забор. Что вы тут ползаете, как вши беременные по мокрому тулупу?» Галет и Боев снова переглянулись. Саша тем временем поднял горящий примус со стола, поставил на пол и уменьшил пламя до минимума. Затем поднес его к стулу, наклонился, без всяких эмоций задвинул примус под стул, поднял голову, посмотрел на Галета с Боевым. «Ну, кто вопросы задает, кто стенографирует?» Допрос тянулся долго. «Нет, Ягода, очумевший от нечеловеческой боли, рассказывал все, о чем спрашивали, и даже о том, о чем только собирались спросить. Но Белов периодически требовал повторения пройденного, терпеливо повторяя вопросы и сверяя ответы. Шипел примус, втыкались в нужные точки иглы, а своды подвала содрогались от диких, нечеловеческих криков. Наконец, Белов подошел к потерявшему человеческий облик Генриху Григорьевичу, внимательно посмотрел в красные от лопнувших сосудов глаза, оттянул века. «На сегодня все», — сообщил он тоном лектора, который информирует студентов о том, что эту тему они продолжат на следующем занятии. «Уберите, а нам пора отдыхать». По лестнице в библиотеку поднимались три очень уставших, но очень довольных собой человека: Боев, Галет и Белов. Они вошли в комнату, закрыли за собой дверь и расселись на двух стульях и диване. Диван, разумеется, достался во владение Саши, который тут же забрался на него с ногами. Галет вытащил из кармана деревянный портсигар, достал папиросу. «Угощайся», — сказал он Боеву. Христо вытащил казбечину, щелкнул зажигалкой, а Галет, помявшись, протянул портсигар Саше. «Товарищ Белов, будешь?» Тот отрицательно мотнул головой. Вениамин Андреевич молча убрал папиросы в карман, затянулся и спросил: «Ну, товарищи, что делать будем? Завтра повторный допрос. Уточняем и дополняем информацию, а пока работать по вскрывшимся персоналиям. Заодно выяснить у Иосифа Виссарионовича, кого он видит новым наркомом внудел, и налаживаем контакт. Питерса 67 обязательно брать живым, дочку и супружницу его тоже, даже ценой наших потерь. Очень уж любопытно мне узнать, как это дочки британских банкиров за русских революционеров замуж выходит». Александр сухо улыбнулся. «Может, нам всем еще не поздно подсуетиться?» Боев хмыкнул. «Ну, так чего время тянуть, ехать прямо сейчас надо». И, помявшись, спросил: «Ты, товарищ Саша, как, с нами?» Теперь настала очередь замяться Белову. «Да надо бы, вот только меня товарищ Сталин отпустит». Галет сразу же рубанул: «Не отпустит, факт. Ты вот что, товарищ Саша, давай-ка к ребятам и нишкни. Тише воды, ниже травы. Спец ты, сразу видно, первый класс. Только уж извини, привлекать мы тебя будем с оглядочкой, а не то нам тут всем головы не сносить. Хозяин крут, а когда дело его близких касается, вдвойне. Да не родственник же я ему. взвыл Александр. «Мы вообще всего 4 дня как познакомились, а это, неважно, хоть и 5 минут, да только он тебя». Галет запнулся, подбирая слова, «в сердце он тебя принял, и теперь ты для него, как Светлана, Василий или Артем». «Понял, да понял, понял», — хмуро буркнул Саша. «Ладно, парни, держите меня в курсе дела, в допросах тоже помогу. У меня опыт пусть и небольшой, но учителя хорошие были. И еще, мне бы тут и правда в Коминтерн бы съездить, а то мелкие спрашивать начнут, а я даже не знаю, где он находится». Христобоев весело фыркнул, но под взглядом Галета смутился и сказал только: «В чем дело, товарищ Саша? Завтра и съездим. С тобой еще и товарищ Димитров очень хочет поближе познакомиться. Мы Питерс-68, дочь военного коменданта Кремля, работала в экономическом отделе британского посольства в Москве». Ровно в 12 она встала из-за стола, привычным жестом поправила юбку и направилась в буфет. Ланч-тайм. Однако дойти до вожделенного ланча ей так и не удалось. Мисс Питерс, высокий, худой, похожий на швабру в мундире лейтенант Каулмин, остановил ее в коридоре. «Полковник Локкарт просил вас зайти к нему. Прошу». Мэй удивилась, но последовала за Каулмином. Вообще-то она докладывала полковнику Локкарту, младшему брату знаменитого Брюса 69, 2 раза в неделю, по вторникам и субботам, но мало ли что может потребоваться от простой разведчицы шефу службы. В кабинете Локкарта было тихо и, несмотря на июньскую жару, прохладно. Только гулко тикали большие напольные башенные часы, да в углу стрекотал телетайп. «Вот и вы, Мэй». Полковник сам поднялся навстречу девушке. «У нас серьезная проблема, и, увы, должен сказать вам, что это связано и с вашим отцом». Мисс Питерс ахнула, прикрыла рот рукой. «Что случилось, полковник? Вам, моя дорогая, надлежит немедленно вызвать вашего отца сюда, к нам, иначе все будет очень плохо, и даже еще хуже. А, наша сеть провалена полностью, только что сообщили, Сластену взяли, прямо из его кабинета на Лубянке, и, к сожалению, взяли живым, так что он не сегодня-завтра начнет давать показания». Полковник прошелся по кабинету, нервно потирая руки. «И это еще не все, мисс. Попытка связаться с вашим отцом по телефону не удалась. Миссис Питерс переживает», — добавил он ни к селу, ни к городу. Мэй взяла себя в руки и деловито спросила: «Что мне надлежит делать?» Локкарт выпрямился, и лейтенант Каулмин поспешил скопировать своего шефа. От вида швабры в мундире, стоящей по стойке смирно, Мэй стало смешно, но смеяться почему-то не хотелось. «Возьмите автомобиль его превосходительства и срочно поезжайте в Кремль. Ваша задача — вывести мистера Питерса к нам. Если вы поймете, что это невозможно, вы, мисс Мэй, должны уничтожить документы в секретном ящике его стола». «Ясно, сэр», — мисс Питерс кивнула. «Разрешите выполнять? Подождите минутку». Локкарт поднял трубку внутреннего телефона и резко спросил: «Бумаги для сегодняшнего парадного выезда уже готовы?» «Великолепно. Через 5 минут зайдите в приемную его превосходительства». Снова обратился он к Мэй. «Вам будут выданы соответствующие сопроводительные документы». По забитым народом улицам Москвы медленно пробирался Роллс-Ройс с обвисшими британскими флажками и серебряным призраком на капоте. Сидевшая в салоне Мэй Питерс нетерпеливо постукивала каблучком в пол. «Что за безобразный город? Что за дурацкая страна? Неужели нельзя нормально наладить движение, как в цивилизованном мире?» Роллс-Ройс разразился возмущенными гудками. На перерез ему выехала полуторка с обломанным левым бортом. В кузове сидели 6 бойцов в фуражках с ярко-зеленым верхом, с винтовками в руках. В ответ на сигналы клаксона из грузовика раздался яростный лай, и прямо над посольским авто нависла оскаленная собачья морда. «А что здесь, в Москве, делают пограничники?» — удивилась Мэй. «До границ очень далеко, а они почему-то с оружием и собаками». Но долго размышлять над этим ей не пришлось. Автомобиль снова дернулся и двинулся дальше, в сторону Кремля. На Красной площади, против обыкновения, было малолюдно. 70 здесь Роллс-Ройс наконец смог слегка разогнаться, резко затормозив лишь у Спасских ворот. К машине немедленно подошел один из дежуривших охранников. Мэй открыла окно и молча протянула свой пропуск, подписанный отцом. НКВДшник внимательно изучил его и вернул. Тоже молча. Автомобиль въехал на территорию Кремля, и Мэй не видела, как тот самый охранник подбежал к телефону и быстро доложил. Она проехала. Роллс-Ройс остановился у кавалерских корпусов. 71 Мэй Питерс выскочила из машины и бегом побежала по дорожке, на ходу доставая из сумочки ключи. Она вихрем пронеслась мимо двух мужчин в гражданской одежде, шедших куда-то по своим делам, влетела в парадный подъезд, простучала каблучками на второй этаж, мгновенно открыла дверь и закричала: «Папа, я, дома». Откуда-то из глубины квартиры донеслось нечто нечленораздельное, что, при известной фантазии, можно было бы понять как согласие или утверждение. Мэй поторопилась на звук, чтобы как можно скорее забрать отца из этого ужаса большевистского рая. Она вбежала в кабинет и застыла как вкопанная. Отец сидел на стуле в разорванной гимнастерке, без ремней. На лице у него наливался черным жуткий, на всю левую половину, синяк, руки были заведены за спину. А в самом кабинете деловито хозяйничали четверо. Двое, в форме НКВД и двое гражданских. Один из гражданских с интересом поглядел на Мэй и произнес с холодной улыбкой: «Гражданка Питерс, очень-очень хорошо, что вы зашли». И тут же Мэй схватили сзади за плечи. 10. Саша сидел на скамейке в парке, болтал ногами и грыз твердокаменный вяземский пряник, кулек с которыми отыскала Вера Степановна, проведшая на даче полную инвентаризацию. Рядом с ним сидела Светлана с таким же пряником, а Василий и Артем, успевшие съесть свои порции еще в доме, возились с моделью самолета, которую наконец-то доделали. «Зря ты, красный, настоял на винте», – пропыхтел Артем, пытаясь одновременно натянуть перекрученные резинки и не выпустить жестяной пропеллер. Немец дело предлагал, ракету к нему приделать. «Ракету каждый раз новую надо», – рассудительно заметил Василий, проверяя крылья. «А двигатель всегда один и тот же стоит». «Верно, немец, верно-то оно верно», – протянул Сашка, расправившись с пряником. Он встал, отряхнул ладони от сладких крошек и присоединился к названным братьям. «Верно-то оно верно», — повторил он, перехватывая резиновый жгут и насаживая его на изогнутый гвоздь. «Только в настоящем самолете бензин ты каждый раз заливаешь, новый, а старый, сгорел», — радостно сообщила Светлана. Василий задумался было над услышанным, но тут же тряхнул головой. «Сейчас посмотрим, как этот полетит, а следующий, такой же, сделаем рекативным». «Реактивным», — поправил Саша. «Ну реактивным, какая разница, сделаем и сравним. Какой лучше и дальше летит, верно?» Ответить ему никто не успел. На дорожку рысью выбежал боец охраны. Увидев ребят, он наддал и закричал на бегу: «Товарищ Неме! Тьфу ты, товарищ Пионе! Ай, мать! Товарищ Белов, там вас просит!» Саша поднялся, отряхнул колени от крошек и кивнул: «Пойдем, товарищ Глудов, товарищ Сталин, но ведь так нельзя, понимаете, нельзя, запрещено». Так в кабинете Сталина кипятился и подпрыгивал нарком по иностранным делам СССР 72 Литвинов. 73. Эти костоломы попирают основные правила международных отношений. Разве можно задерживать сотрудников посольства, пользующихся дипломатической неприкосновенностью? Сталин молча слушал, внимательно, разглядывая словно насекомое Максима Максимовича, и тот, приободрившись, продолжил еще яростнее: «Нельзя, понимаете, нельзя так грубо нарушать международные обязательства. Нужно немедленно отпустить госпожу Питерс и принести извинения правительству Британской империи и его превосходительству послу. Ведь мы только 2 года как с огромным трудом восстановили дипломатические отношения с Великобританией, и вот ту. А скажите, товарищ Литвинов», — прервал его Сталин негромко, — «это правда, что ваша супруга, не советская гражданка 74 и до сих пор не подала прошение о предоставлении ей советского гражданства, и не отказалась от иностранного гражданства? Товарищ Артузов, какой страны она гражданка?» «Британской империи, товарищ Сталин», — ответил Артузов. Литвинов мгновенно покрылся липким холодным потом, больно уж нехороший стал взгляд у товарища Сталина. «А я вот думаю, насколько это нормально, когда у наркома или военного коменданта Кремля родственники, иностранцы», — внешне спокойно поинтересовался срочно приехавший из Ленинграда Сергей Миронович Киров. 75, ведь странная ситуация получается, товарищи. Днем такой ответственный товарищ работает, очень часто, с государственными секретами, а вечером и ночью, здравствуйте вам, общается с человеком, для которого интересы другого, возможно, враждебного, государство важнее интересов стран и советов. Очень странная ситуация получается, товарищи. Моя жена, совсем не то есть она, революционерка, — пискнул было Литвинов, но его никто не слушал. Вот ты, Сергей Миронович, как новый нарком внудел, и займись этим вопросом. Разберись в каждом конкретном случае, и где надо, помоги, а где надо, накажи. Все, что поручает мне партия, исполню в точности». Несколько напыщенно ответил Киров и так глянул на Литвинова, что тому ужасно захотелось провалиться сквозь пол и убежать через подвал. Именно в этот момент в кабинет вошел Поскребышев и коротко сообщил: «Товарищ Сталин, он ожидает у телефона». Сталин извинился и вышел из кабинета, обронив на прощание: «Ну, вы пока пообщайтесь, товарищи, посоветуйтесь». Киров немедленно насел на Артузова, настаивая, чтобы тот немедленно бросил свою разведку и переходил к нему в заместители, потому что работы – пропасть, просто пропасть. И на кого я могу положиться? На Медведя? 76 положим, а еще на кого? Нет, я считаю, нужно срочно обновлять состав НКВД, мобилизовать сознательных рабочих в Москве, в Питере, в Харькове, сармовчан. Но надо, чтобы были специалисты, которые обучат, направят, помогут на первых порах, как ты, товарищ Артузов». Литвинов сидел ни жив, ни мертв, чувствуя, что на этот раз его шашни с британцами могут выйти ему боком или даже чем-нибудь более серьезным. Внезапно он понял, то, что его пригласили сюда, ловушка, самая настоящая ловушка. Вот кто здесь сидит, кроме него: Куйбышев 77, народный контроль, Артузов, разведка, Киров, новый нарком внудел, а этот кто? А ведь Сталин называл его фамилию, как там его, налет, валет, нет, кажется, что-то связанное с печеньем, галет, точно, галет. И кто этот крекер? НКВДшник, понятно, а вот что он здесь делает, додумать он не успел. Киров громко обратился к Куйбышеву: «Валериан, а скажи-ка мне, как старый товарищ, давно проводилась проверка наркомата по иностранным делам?» Куйбышев молча кивнул и тут же достал из кармана френча небольшую записную книжку в серебряном переплете. Щелкнул застежкой, быстро перелистал, просветлел лицом, видимо, найдя нужное, и уже собрался было что-то сказать, но Киров не дал ему говорить, быстро перебив: «Скажи, а у тебя много специалистов по международным отношениям? Ну, чтобы в дипломатических протоколах разбирались там, или, ну, ты меня понимаешь?» Создавалось такое впечатление, что Литвинова в кабинете уже как будто и нет. Мир Моисеевич понял, что это означает. «Нет», — ответил Куйбышев, подумав. «Откуда? Я тут вот что подумал». Киров почесал нос. «Где там у нас осведомленный? 78. Куйбышев удивленно раскрыл глаза и уставился на Сергея Мироновича. «Да ведь он, знаю-знаю, ну так что же, зато специалист, каких поискать, таких людей надо ценить, что его слабость, повторять зады 79 это не беда, мало ли людей с обратной слабостью на свете, 80. Куйбышев коротко рассмеялся и посмотрел на Литвинова, тот закатил глаза и, словно мешок с тряпками, мягко скатился на ковер, а в это время Сталин, стоя у телефона в маленькой каморке, негромко выговаривал в трубку: «Я вас очень прошу, товарищ Саша, не вмешиваться сейчас ни во что и обеспечить полную безопасность Таты, Василия и Артема. Я на вас надеюсь, а с врагами мы сумеем разобраться. Ягода уже арестован и дает показания, в ближайшее время будут арестованы остальные заговорщики». На другом конце провода помолчали, затем напряженный детский голос спросил: «Товарищ Сталин, а кого вместо Ягоды на НКВД? Мы тут с товарищами посоветовались, и была утверждена кандидатура товарища Кирова». «Замечательно», — в детском голосе прозвучало облегчение. «Вы помните, что товарища Кирова? Есть мнение, что теперь товарища Кирова очень вряд ли». Саша положил телефонную трубку и вежливо поблагодарил охранника, который на всякий случай ему козырнул. После чего он очень постарался, правда, безуспешно, выбросить все происходящее сейчас в стране из головы и отправился к ребятам запускать самолет с резиновым мотором. По иронии судьбы, именно в тот момент, когда Александр изо всей силы швырнул самолет вперед и вверх, почти такое же движение сделал широкоплечий оперуполномоченный ГУК НКВД. Вот только в руке у него ничего не было, зато его здоровенный кулак со всей силы впечатался в челюсть Григория Евсеевича Зиновьева. Челюсть выдержала, но глаза Григория Евсеевича мгновенно остекленели, и он бесчувственным кулем повалился на руки двух других сотрудников НКВД, которые приняли его несколько грубо, но аккуратно. Они быстро освободили Зиновьева от маленького браунинга, лежавшего в кармане галифе, ловко надели наручники и выволокли обмякшее тело из кабинета. А несколькими минутами раньше такие же бравые широкоплечие ребята арестовали Пятакова. После наступила очередь Радика, Каменева, Рыкова и еще очень, очень многих. В ту ночь Сталин не приехал на ближнюю дачу. Работы было слишком много и слишком много новой информации, которой с каждым часом, с каждой минутой становилось все больше и больше. И это было очень хорошо для Белова, Галета и коминтерновцев во главе с Димитровым. Потому что если товарищ Сталин ни за что не простил бы привлечение Саши к допросу Ягоды, то за участие мальчика в допросе Питерса и особенно его жены и дочери, он бы просто стер всех в порошок, в пыль, в труху лагерную, на удобрение бы перевел. Так что, ко всеобщему счастью, Иосиф Виссарионович не видел белого лица разоблаченной Мэй Питерса и ее расширенных от дикого ужаса глаз, когда Саша, поигрывая стилетом у лобка девушки, спокойно произнес: «Говори, сучка, матку выверну», и не слышал товарищ Сталин отчаянного визга девушки и ее захлебывающегося, торопливого голоса, перемежающегося рыданиями. «А-а, все скажу, только умоляю, а-а, уберите его». А на следующее утро, после обязательной физзарядки и занятий с Надмитом, прямо за завтраком Димитров, сидевший за столом вместе со всеми, вдруг сказал: «А что, товарищ Саша, может быть, съездим прямо сейчас к нам?» И заметив удивленные взгляды детей и Веры Степановны, которой Василий и Светлана рассказали беловскую версию вчерашних событий, добавил: «Тут мне двое немецких товарищей звонили, есть что-то новое, вроде бы дядя твой». Димитров на секунду замешкался, а затем бухнул, точно нырнул с головой в омут. Тот самый, что еще с товарищем Либкнехтом работал. Саша сделал страшные глаза, и, заметив это, болгарин понятливо замолчал. «Конечно, конечно», — затараторила Вера Степановна. «Поезжай, Сашенька, вдруг про родных своих что новое узнаешь?» Она поднесла к глазам краешек висевшего на шее полотенца. «Человеку без родни нельзя, человек без родни, что дерево без корней». Белов вышел из-за стола и молча пошел вслед за Димитровым. По дороге к ним присоединился Христобоев, который с немалым удивлением услышал конец негромкой Сашкиной сентенции. «Вы бы мне еще Карла Маркса в родню записали». Все трое уселись в ожидавший их Бьюик, который, взревев мотором и выпустив клубы синего дыма, помчал их в Москву. Автомобиль остановился неподалеку от Кремля, и Саша с удивлением узнал дом, в котором в далеком будущем будет располагаться один из вестибюлей станции метро «Калининская», Александровский сад. Он много раз проходил мимо этого дома, спеша по делам службы в той, прошлой будущей жизни, но понятия не имел, что здесь когда-то, а именно, сейчас располагался самый мощный в мировой истории центр спецслужб, исполком коммунистического интернационала. Димитров распахнул тяжелые дубовые двери. «Прошу», и обронил охране: «Это, со мной». А еще через несколько минут Белов вместе с Боевым, Димитровым и улыбчивыми веснушчатыми финнами Куусинином 81 и Лехтасари 82 сидел в небольшом кабинете, утопая в огромном кожаном кресле. Димитров вызвал секретаря из приемной. «Чаю?» – спросил он, обращаясь к Саше, скорее для проформы, но неожиданно услышал: «А что, в этой стране кофе вообще нет?» В принципе, Боев и Куусинин изумленно переглянулись, Лехтасари уставился на Александра, широко раскрыв глаза, а Димитров только и смог, что переспросить: «Кофе? Ты, мамче, хочешь кофе?» «Да, только без, мать его, цикория, и без ячменя с желудями». Лехтас сырикнул, а Куусинин выдавил сипло: «Со сливками, с кофе, если можно. Был бы постарше, попросил бы ликерчику или коньячку, а так, просто кофе. Черного, как ночь, крепкого, как камень, горячего, как огонь, и сладкого, как грех, не так ли?» Улыбнулся Димитров. И снова не угадал. Саша поморщился. «Вот не люблю я сладкий кофе. Приучали арабы, то есть отец приучал к кофе по-арабски, а я так и не оценил. А вот если найдется холодная вода и Балдья 83, это было бы здорово». Боев переглянулся с Димитровым и вышел. А хозяин кабинета велел принести воды, достал из шкафа медный таганок, турку, спиртовку, кофейные чашечки в латунных подставочках на таком же подносе, пакет кофейных зерен, бронзовую миленку и принялся священно действовать. Он тщательно отобрал зерна, бросил их в мельницу и принялся вращать ручку, приговаривая: «Миленим кафе, миленим на прах, заварим кафе, всичка за радост, всичка за учу двощо, нас на полза». 84. Вернулся Боев с пиалой, полной густой желтоватой массы, и кувшином воды, в которой позвякивали кусочки льда. Следом за ним вошел секретарь с большим чайником в руках. Димитров разжег спиртовку, подставил ее под таганок, высыпал смолотый кофе в турку и долил горячей воды из чайника. Затем забрал у секретаря ложечки, воткнул их в пиалу так, что они встали по концам лучей невидимой правильной пятиконечной звезды. Тем временем на столе появились стаканы, которые Христобоев наполнил ледяной водой. Секретарь вышел, а Димитров снял турку с огня, покачал в руке и снова поставил на таганок. Через несколько минут он повторил это действие, и только потом разлил благоухающий напиток по чашечкам. Белов аккуратно принял чашку из рук Боева, сделал глоток, бросил в рот кусочек балдья и запил холодной водой. По его лицу разлилось выражение неописуемого блаженства, он сладко зажмурился, и все повторилось в том же порядке. Кофе, балдья, ледяная вода. Коусинин и Лехтасари едва заметно морщились, дегустируя крепчайший несладкий кофе, но болгары пили божественный напиток с таким же, как и Белов, удовольствием. Когда Саша допил первую чашку, Боев тут же налил ему новую. «Добрый кофе, млять, товарищ Христо, если б ты только знал, как давно я не пил нормального кофе, а уж про настоящий, правильный, вообще молчу». Александр уселся поудобнее. «Я боялся, что будет бразильский, а у вас, товарищ Димитров, йеменский. Роскошь, честно». Он снова отхлебнул кофе, зацепил ложечкой сладости с пиалы, глотнул из стакана. «Эх, я чумю, дорогая редакция, лет 20 так не сиди, упс». Четверо сотрапезников резко повернулись и уставились на него в упор. Саша из-под лобья поглядел на них, медленно переводя взгляд с одного на другого, затем широко улыбнулся, но улыбались только его губы. «Черт, совсем постарел, расслабился». Чашка со звоном брякнулась на стол, а Саша уже стоял готовый к броску. «И что, интересно, мне теперь с вами, товарищи дорогие, делать?» А Коусинин откинулся назад на стуле, словно ненароком откинув полу пиджака. Лехтасари застыл как изваяние, но его рука осторожно, по миллиметрам, двинулась к брючному карману. Христобоев зримо напрягся, точно приготовившись к свирепому, тигриному прыжку. В кабинете висело гнетущее молчание, и с каждой секунды оно становилось все тягостнее и тягостнее. Казалось, что тишину можно резать ножом. На самом деле голова Александра, подстегнутая адреналиновым штормом, думала немного о другом. Что ему теперь с этим делать? Ведь поступки его и даже слова никак не тянули на 15-летнего подростка, даже прошедшего Крым и Рым. И решение, простое как кирпич, мгновенно кристаллизовалось и начало обрастать подробностями. Как говорил один мой давний знакомый Шарль Толейран, это больше, чем преступление, это ошибка. Давно живу, товарищи, вот и расслабился. Ну-ну, раздался успокаивающий низкий голос с болгарским акцентом. Успокоились, товарищи, успокоились. Димитров вышел на середину кабинета и повернулся к Белову. Ты уж нас извини, товарищ Белов, но то, что ты не ребенок, мы поняли еще вчера утром. Обсудили с товарищами, ну и вот. Понятно, продолжая фиксировать глазами всех, сказал Саша. И что решили? Боев кашлянул. Юнок, мы не воевать собрались, мы просто спросить хотим. Спрашивайте. Если смогу, отвечу. Через час все пятеро снова сидели и мирно попивали кофе. Значит, война? Медленно спросил Коусинин. И ничего нельзя сделать? Можно, наверное, сделав новый глоток, задумчиво произнес Саша. Но война все равно будет. На год-два позже, может быть, но будет. А то и на год-два раньше. Да вы и сами знаете. Боев налил еще кофе, придвинул чашку Александру, а сам закурил. Возможности оттянуть войну лет на 10-15 совсем нет? Нет, американцы. Он сделал глоток и с минуту медитировал. Понимаешь, Христо, янки война нужна как воздух. Экономически они малоэффективны, а значит, им необходим способ ограбить ближнего. Сейчас план строится на немцах. Гитлер, может быть, и гениальный тактик, но как стратег он, нуль, абсолютный. Его выкармливают на нас. Но у Германии сейчас ничего нет, кроме долгов, рассудительно произнес Димитров, цепляя ложечкой балдья из пиалы. Их придется долго выкармливать. Не так уж и долго, хмыкнул Коусинин и тоже закурил. У них остались мощная промышленность и обозленный народ, из которого получаются замечательные солдаты. Снова воцарилось молчание. Димитров встал и принялся молоть новую порцию кофе. Реваншистов возглавляет Гитлер, задумчиво произнес Лехтасари. Если с ним что-нибудь случится, то придет кто-то другой вместо него, рассудительно заметил Боев. Еще как бы не хуже. Рем придет 85, сказал Димитров, ставя турку на таган. А после Рема, Геринг, вероятно. Сказка про репку, прокомментировал Белов. Жучка, за внучку, внучка, за бабку, бабка, за детку. Следующие две минуты он объяснял присутствующим, что это за сказка. Посмеялись. Личный террор тут ничего не даст, проговорил Куусинин, закуривая новую папиросу. Не стоит уподобляться анархистам прошлого века. Хорошо бы угробить всю верхушку нацистов, задумчиво произнес Саша, склонившись над чашкой. Технически это вполне осуществимо, вот только как их собрать в одном месте? Тут он поднял голову и вздрогнул. Все четверо замерли и смотрели на него, точно кролики, загипнотизированные удавом. Товарищ Саша, медленно, выделяя каждое слово, начал Димитров. В начале сентября в Нюрнберге запланирован съезд НСДАП, и на него они соберутся все. По лицу Белова вихрем промчался калейдоскоп самых разных эмоций, чувств и реакций, от какого ж вы молчали, да писец, приехали. Наконец он справился с собой и очень вежливо спросил, а скажите, товарищ Димитров, когда точно он будет проходить, и где конкретно, поподробнее попрошу. Димитров недоверчиво покачал головой, ничего не выйдет, безопасность этого места обеспечивается очень плотно, собаки, саперы, штурмовики и вообще не подойти. Белов напрягся, мысленно досчитал до 50 по-китайски, а потом обратно, от 50 до 0, но уже по-испански, и лишь тогда снова очень вежливо ответил, и все же я прошу вас, товарищи, предоставить мне подробные планы здания, в котором будет проходить съезд, а также планы города и крупномасштабную карту его окрестностей. Он снова улыбнулся одними губами. Я полагаю, что будет лучше, если окончательное решение о возможности акции будет принимать специально подготовленный профессионал. При этих словах Боев чуть заметно дернулся, но промолчал. Однако Саша заметил его движение. «Христо, а сколько видов взрывчатки ты знаешь и со сколькими тебе лично доводилось работать? Ну, примерно 2-10. 86. Ну вот, а я, 82, из которых около 20 могу изготовить своими руками, на месте, из подручных материалов». Димитров и Куусинин изумленно переглянулись, Лехтасари удивленно сглотнул, обоев секунду ошарашенно смотрел на мальчика, затем хлопнул себя ладонью по бедру. «Сдаюсь, юнок, 11». Вечером того же дня коминтерновский Бьюик высадил Сашу у дверей ближней дачи. Белов сразу же заметил, что охрана уменьшилась до штатной численности. Курсанты и коминтерновцы исчезли, равно как и пропали с глаз пулеметные гнезда и огневые ловушки. Жизнь возвращалась в нормальную колею. «О, товарищ Белов!» Перед ним вырос рязанец Алексей. «Тебя тут товарищ Власик искал. Искал, потом плюнул и уехал». «Куда плюнул?» Хмыкнул Саша. «На нас ухмыльнулся Глудов. Мы тебя часа два прикрывали, не рассказывали, что ты с товарищами Димитровым и Боевым умотал. Василий и Артем тоже не сдавались, а товарищ Надмит, тетка твоя и...» Тут парень понизил голос и хитро подмигнул, Светланка так и не раскололись. «А как, цени, паря?» «Ценю», кивнул Белов. «Спасибо тебе, Леха, классный ты парень». И с этими словами он пошагал вперед, одновременно сдвигая на живот полевую кожаную сумку немецкого производства, подарок Куусинина. Там лежали кулек с изюмом, курагой, черносливом и сушеными персиками, презентованные болгарами, и фунтик из вощеной бумаги с финским МИМ-87, подарок от финнов. Вот, правда, если первым подарком Александр собирался порадовать свою новообретенную семью, то с МИМ-ми было сложнее. В прошлой будущей жизни ему доводилось пробовать этот десерт с, прямо скажем, весьма своеобразным вкусом. Положим, ему-то он нравился, так же как и вкус мустамаккары, традиционной финской кровяной колбасы, но как к этому странному черному вязкому месиву отнесутся Вася и Артем, а тем более, Светлана и тетя Вера, Александр ответить бы не рискнул. «Сашка». Легкая на помине Светлана буквально напрыгнула на него из-за угла, и тут же затараторила. «Опять весь день в Коминтерне пропадал, и что они к тебе так привязались? Скучные, вечно такие таинственные, как Джон Сильвер из острова Сокровищ». «Ну, Сильвер как раз таинственным не был», усмехнулся Саша. «Насколько я помню роман Стивенсона, Джон Окорок изображал из себя очень даже открытого и компанейского гаврика. Вот если бы ты вспомнил роман того же Стивенсона «Дом на дюнах», то там и Норсмор, и Киссилис 88, довольно-таки угрюмые, нелюдимые и таинственные ребята.